Глава 25. Мое счастье бескрайнее. Оно разливается по венам чистым эфиром, напитывает душу, разглаживает шрамы. Я легкая-легкая, словно облако. Внутри меня простирается космос, который мне помог увидеть Степан. Он пробудил меня ото сна, заставил отбросить прочь навязанные обществом стереотипы и показал мне жизнь совсем в другом измерении. С моих глаз будто спала непроницаемая повязка. Мое тело словно избавилось от оков. Мы много времени проводим вместе. Не знаю, как это ему удается. Степан Судак действительно очень востребованный специалист. Но, несмотря на занятость, этим непостижимым мужчиной наполнена каждая минута моей жизни. Короткий СМС, когда мы не вместе, долгие разговоры по ночам. Он мой партнер по танцам, он мой персональный тренер, он мой самый страстный любовник и самый преданный друг. Везде и всегда он. Мне без него не дышится. Все так хорошо, что даже не верится. Иногда я просыпаюсь посреди ночи и щипаю себя, чтобы убедиться в том, что это не сон. А потом, удостоверившись, что Степан — реальность, не сплю до утра, заново перебирая в памяти подробности наших встреч. И не понимаю, я просто не понимаю, как раньше без него жила. Жизнь прекрасна, ложка дегтя в ней, нежелание Голубкина развестись. Отчаявшись с ним договориться, обращаюсь с заявлением в суд. Не могу, не хочу, не желаю даже просто на бумаге быть связанной с ним. Я Степана, вся, от макушки до пяток. Все мои мысли, все мои чувства, все мои чаяния и надежды только ему принадлежат. Я вся для него. Даже мое тело меняется, подстраиваясь под нужды любимого. Я чувствую, как с каждым днем становлюсь сильнее и выносливей. Наши совместные тренировки не проходят бесследно. Признаться, поначалу меня не слишком вдохновила идея потеть в спортзале. Но Степан заставил меня изменить свое мнение, наглядно показав, какие преимущества дает сила в плане получения чувственных удовольствий. Пользуясь моей гибкостью, он скрутил меня в какую-то немыслимую позу и отлюбил до звезд перед глазами. Так я усвоила урок о пользе упражнений на растяжку. Мы очень часто занимаемся любовью. Приглашением к любовной игре может стать все что угодно. Поцелуй, касание, слово. Степан виртуозно играет на моем теле, выжимает из него все соки. Дает мне по 5, 6, 7 оргазмов за раз, а сам все чаще предпочитает воздерживаться. Поначалу мне трудно было понять, почему он так поступает, но Степа успокаивает мои страхи довольно простым объяснением. Пойми, чтобы получить удовольствие, мне совершенно не обязательно исторгать семя. Семяизвержение или воздержание от него — это результат нашей взаимной сонастройки. Я просто чувствую, когда мне нужно извергнуться, а когда стоит повременить, дабы укрепить тело и дух. Но это никак, абсолютно никак меня не обделяет. И я верю ему. Конец сказки приходит неожиданно, как, наверное, всегда и бывает. Лето подходит к концу, сжимает вечерний город в своих прощальных объятиях. Я возвращаюсь от Степана, твердо для себя решив, что это наше последнее с ним расставание. Завтра я перееду к нему. И плевать на то, что развод еще не оформлен. Я не могу больше, не могу без него. Сашка сидит на скамейке у дома. Погруженная в свои мысли, я замечаю его далеко не сразу. Да и он на меня не смотрит. «Саша?» Не знаю, отчего мой голос осип, отчего костлявой рукой на сердце сжалась тревога. «Привет». Его голос тихий и какой-то надломленный. В нем нет агрессии, но почему-то он пугает меня до дрожи в коленях. Мой страх дикий и иррациональный. Я не нахожу ему объяснений и оттого нервничаю еще сильней. «Ты почему не поднимаешься? Или Демки нет дома? Ты, наверное, к нему?» Голубкин моргает, проводит по волосам знакомым до боли жестом. «Нет, нет, я к тебе». Мое сердце обрывается, удерживаясь на тоненькой-тоненькой ниточке, зависает над пропастью. «Ко мне?» Взволнованно облизав губы, уточняю я. «Да, я хочу поговорить. Попросить тебя, я...» Еще ничего не произошло. Но каким-то непостижимым образом я понимаю, это конец. Земля под ногами качается, и неуверенная, что устаю, я опускаюсь на скамью рядом с Голубкиным. О чем попросить? Попросить разрешения вернуться. Вернуться? В квартиру? А как же твоя, девушка? Давай не будем о ней. Хорошо. Я покладисто качаю головой, потому что, признаться, Сашка выглядит настолько подавленным, что мне совершенно не хочется лезть ему в душу. Тебе повезло, завтра я как раз планировала съехать. Съехать куда? Удивленно моргает Голубкин. Саш, ты ведь все понимаешь. Нет. Он растерянно качает головой, и мне становится страшно, просто до жути. У вас правда серьезно? Очень. Я замолкаю, не зная, что еще сказать. Прожив со мной 20 лет, Голубкин должен был понимать, что я никогда бы не стала встречаться с мужчиной, если бы не любила его. Серьезно ли это? Конечно. Я хотел тебя попросить, повторяет свою просьбу мой бывший. Да, я слышала, ты хотел вернуться, я не против. Ты меня не поняла. Он долго молчит, прежде чем продолжить. Я не в нашу квартиру хочу вернуться, я хочу вернуться к тебе. Это исключено, Саша, извини. Торопливо объясняю и снова вскакиваю на ноги. Я вижу его боль, еще не зная, чем она вызвана, я вижу ее и замираю от ужаса. Пожалуйста, Боже, пожалуйста. У меня рак. Голубкин выдыхает это так тихо, что я скорее читаю по губам, чем действительно слышу, что он говорит. Стук сердца в ушах становится оглушительным. Мне очень, Сашка, мне правда очень-очень жаль. Мы проходили ежегодный медосмотр, ну, ты знаешь, как это бывает. Мне так жаль. Затемнение на УЗИ, пункция, результаты. Мне безумно, безумно жаль. Я повторяю одно и то же, как последняя дура. Слизываю слезы с губ и опять шепчу бессвязные слова утешения. Саша не смотрит на меня, смотрит в пол. И говорит, говорит, говорит. А я не хочу, Господи, как же я не хочу это слышать. Не поступай так со мной, пожалуйста, не надо. Рак простаты. Насмешка, правда? Я молчу. Я не знаю, что ему отвечать. Я могу поделиться той истиной, что мне открылось совсем недавно, и объяснить, что болезни предстательной железы напрямую связаны с отсутствием внутреннего права на получение удовольствия, которое каждый раз толкало его в объятия все новых и новых женщин. Но я не уверена, что это то, что действительно нужно Сашке. Я не знаю, что сказать. Да что тут скажешь? Голубкин растерянно пожимает плечами и снова опускает взгляд. «А что врачи говорят?» «Говорят, что повезло, выявили на ранней стадии». «Так это чудесно, Саша». «Да, наверное». Не находя слов, мы вновь замолчали. Становилось все холоднее, я зябко растерла плечи, но теплее не стало. Этот нечеловеческий холод шел откуда-то изнутри и вряд ли был связан с погодой. «Ты простишь меня?» Наконец выдавил Голубкин. «Что? Мне кажется, если ты меня простишь, у меня будет шанс». «Послушай». Я взволнованно облизываю губы и еще крепче обхватываю себя. «Я ведь давным-давно тебя простила, неужели ты так и не понял?» «Тогда я могу вернуться?» Он, наконец, отводит взгляд от земли и сосредотачивается на мне. «Ты примешь меня назад, поможешь мне это все пережить, поможешь?» Мои зубы выбивали дробь. «Мне было так холодно, что казалось еще немного, и моя задубевшая кожа лопнет, вывалив на асфальт замерзшие внутренности. Пожалуйста, Боже, пожалуйста, не делай этого с нами», — скулила моя душа. «Я больше не люблю тебя, Саша». «Неправда, так не бывает, Тань. Я знаю, что многое делал неправильно, но, пожалуйста, ты так мне сейчас нужна». Я запрокинула голову к небу, не сумев удержать рвущиеся из груди рыдания. «Почему? Почему сейчас, Господи? Мне хотелось кричать, выть, проклинать судьбу, которая была ко мне так жестока. Я могу тебя поддерживать, посещать врачей, но я не могу быть с тобой, как раньше». Ничего не ответив, Сашка встал со скамейки и поддел носком ботинка валяющийся на асфальте камень. Похудевший, осунувшийся. «Мне так страшно», — прошептал он. Я прикрыла глаза. Лед сковал мое тело. «Пойдем домой», — наконец выдавила я, едва шевелясь от усталости. «Утро вечера мудренее». На лице Сашки мелькает бледная тень улыбки. Я же не могу дождаться, когда избавлюсь от его общества. Когда, закрывшись ото всех, я притворюсь, что абсолютно ничего не изменилось. Дема удивляется приходу отца, но ничего не спрашивает, видя, что я стелю Сашки на диване. На телефоне несколько пропущенных от Степана. Конечно, он почувствовал, что со мной что-то не так. Мое израненное сердце истекает кровью. Я ложусь в кровать, и как ребенок, прячущийся от кошмара, накрываюсь одеялом с головой. «Привет». «Привет. Все хорошо?» Первая соленая капля срывается с ресниц. Его низкий, спокойный голос так контрастирует с тем хаосом, что я сейчас ощущаю. «Нет». Слова даются с трудом, спазм перехватывает горло, слезы душат. «Хочешь, я прямо сейчас приеду?» «Нет». Я все же всхлипываю. «Тогда, может быть, ты хочешь об этом поговорить?» «Я не знаю, я не уверена, что в состоянии вести разговоры. Ты вернешься к нему?» «Нет». С моих губ срывается отчаянный протест, который я тут же глушу, потому что не могу ему врать. Не могу. «Я не знаю, Степочка, я запуталась. Это его борьба, не твоя. Я знаю, любимый, я знаю. Но есть ведь какое-то но». «Да, к сожалению, есть. Он не справится сам. Он не справится». Мой голос сходит на нет. Я озвучиваю свой самый главный страх. Я озвучиваю свой приговор. «Ты ведь уже все решила». Своими словами Степан выбивает мой кислород. Он всегда знал меня лучше, чем даже я сама себя знала. Вот и сейчас он облачает в слова то, что я физически не могу. Не могу. «Я люблю тебя», — шепчу абсолютно не в тему. «Я люблю тебя так, как только можно любить. Я хочу, чтобы он понял меня. Я уверена, что он сумеет меня понять и простить. Я тоже очень сильно тебя люблю». «Хорошо». Шмыгаю носом, отгоняю от себя прочь все сомнения. Сегодня ночью Степан еще мой. «Ты придешь на завтрашнее выступление?» «Господи, я ведь даже забыла. Серия мастер-классов подошла к концу, и завтра у нас назначен небольшой отчетный концерт. Мы танцуем со Степаном румбу. Боль, как бешеный пес, вцепляется в мое горло. Мне нечем, нечем дышать. Обязательно я приду». Весь следующий день мы мотаемся с Голубкиным по врачам. Его шансы на выздоровление достаточно высокие. Клиники Германии дают отличный прогноз, но лечение там стоит огромных денег, которых у Сашки нет. «Исключено. Я не вытяну такое лечение. Уж лучше сразу сдохнуть». Горько ухмыляется тот, пряча свой страх за улыбкой. «А я не знаю, чем ему помочь. Даже если мы продадим квартиру, этого хватит лишь на операцию, которая не даст никакого эффекта без дальнейшего дорогостоящего лечения. Погоди ты сдыхать. Мы что-нибудь придумаем». Обещаю я, устало растирая глаза. Мы возвращаемся домой, я купаюсь и наношу яркий сценический макияж. «Ты куда собираешься?» — спрашивает Голубкин, заглядывая в зеркало из-за моей спины. «На танцы, у нас сегодня отчетный концерт». «На танцы? Ты ходишь на танцы?» Скидываю на него взгляд. Мучительная боль, от которой я целый день бежала, в конце концов меня догнала. Я сглотнула и прошептала. «Уже нет, это будет мой последний танец. Ничего не помню, ничего, ни дороги, ни того, как переодевалась». Замерев посреди танцпола, я нервно разглаживаю складки на невозможно красивом платье. Платье, которое Степан выбирал для меня. И пью его взглядом. Какой ты красивый, Степан Судак. Какой ты нереально красивый. Звучит музыка. Я чувствую его волнение и как он отсчитывает такт. Отстраняюсь от боли. Гоню эту суку прочь. Делаю шаг навстречу. Я знаю, что это будет мой лучший танец. «Я люблю тебя, Степан Судак. Прости меня. Пожалуйста, прости».